Один тип человека от другого отличает по строению черепа, рук, ног и тазобедренного сочленения. Социальная эволюция человека тоже имеет периодизацию. По типу орудий труда выделяются дошельская, шельская, ашельская, муссьерская, ориньякская, солютрейская и мадленская культуры. Для дошельской культуры характерно употребление бесформенных осколков камней. Шельская соответствует тому периоду, когда употреблялись грубо обитые камни и началось освоение огня. Ашельская изобрела и совершенствовала каменное рубило. Мустьерская начинается с того периода, когда каменное орудие человек стал приспосабливать к определенной работе, научился добывать огонь. В это же время появляются начатки изобразительного искусства. Во время ориньякской и солютрейской культур люди пользуются костяными орудиями, совершенствуют каменные орудия, развивают искусство. И, наконец, в мадленскую эпоху, наряду с совершенствованием орудий труда, людям удается приручить волка, достигает высокого развития искусства и впервые появляется религия. Это было примерно 15 тысяч лет тому назад. Религия также имеет свою историю. Первобытная религия проявлялась в том, что человек обожествлял все непонятные для него явления и грозные силы природы. Богов у людей древности было множество, и они обращались со своими божествами весьма непочтительно. Перед тем, как идти на охоту, люди задабривали богов, мазали жиром, просили помочь, а если охота оказывалась неудачной, богов колотили и сжигали. Несколько слов об изменении структуры общества. Человеческое общество вначале напоминало стадо животных. Особенностью этих людей переходного этапа было то, что они еще не изготовляли орудий труда. Им приходилось использовать то, что давала природа. Грубые дубины, кости больших животных служили орудиями нападения и защиты. Ученый Йенс Бьери, изучающий историю человека, пишет: «Эти первобытные существа совсем не похожи на мирных лесных обезьян, передвигающихся на четвереньках. Они ходят, выпрямившись, с орудиями в руках, легко бегают по равнинах. Их орудия сделаны не из камня. Это либо огромная необтесанная дубина, либо большая кость, либо целый череп антилопы вместе с рогами. Если кость-дубинка растрескается, ее осколки с острыми краями используются как ножи для освежевания мяса. Первобытное стадо перволюдей постепенно перерастает в кровнородственную орду. Здесь люди оказываются связанными между собой по степени кровного родства. К этому же времени они научаются изготовлять первые каменные орудия. Основной формой труда было в то время собирательство. До сих пор на Земле существуют бродячие племена людей, которые сохранили кое-какие остатки первобытных отношений. Это бродячие группы бушменов, дикарей, населяющих центральные районы Африки, а также коренное население Австралии. Жизнь этих людей сводится к непрестанному собиранию пищи. Они едят корни, ягоды, листья растений, бабочек, других насекомых и их личинки. Охотятся на ящериц, мышей, белок, разных птиц и крупных животных. Для них оказывается все съедобным. Наши первобытные современники еще не умеют выращивать растения и приручать животных, зато изготовляют отличные каменные топоры, копья и тому подобное. Например, Ганс Дам так описывает жизнь коренных австралийцев. В быту у австралийцев есть одна особенность, отличающая их от многих других народов земного шара. Весьма своеобразный способ добывания пищи. При всей своей кажущейся примитивности он крайне нелегок, ибо стоит туземцам огромных усилий. Их способ хозяйствования требует большой наблюдательности и хорошего знания окружающей природы, без которых австралийцы вообще не могли существовать. Ведь они не возделывают почву, не занимаются животноводством. Пищу они добывают себе главным образом собиранием съедобных растений, плодов и насекомых и добыванием мелких животных. Это делают женщины и подростки. Мужчины охотятся на птиц и крупных животных. Такой формой хозяйства, основанной исключительно на собирательстве и охоте, определяются, естественно, быт и общественные отношения австралийцев. Это простейшая форма хозяйства в истории человечества. Она, пожалуй, более всего напоминает предполагаемое первобытное состояние людей.